Дорогие радиослушатели, продолжая наше изучение 22-го псалма, мы сегодня пришли к его последней беседе. Для изучения 6 стиха «Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни», мы посвятили уже три беседы. Сначала мы обратили внимание на значение слов «благость» и «милость». Затем говорили о главных значениях слов «дома Господнего» или «дома Божия». Мы уже указали, что выражение «дом Божий» имеет значение. Во-первых, место, где человек получил или получает познание воли Божией. Во-вторых, скинии, построенной Моисеем. В-третьих, храма в Иерусалиме. И в-четвертых, Дома Духовного. А теперь посмотрим еще на одно значение. Дом Божий означает живых людей. Обратим внимание на три группы этих людей. Первая группа. Израильский народ. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне, пел царь Давид. Псалом 67, 7 стих. Возможно, он вспоминал свою прабабушку, Руф Моавитянку, которая из любви к своей свекрови, Ноемени, и исповедуемую ею Богу, приняла смелое решение. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Руф, 1 глава, 16 стих. С какой решимостью, не имея никаких обетований, ни надежд на светлое будущее, Руф оставила свой народ, своих родных и пришла с Ноемению в Вифлеем. Возможно, она не знала, что закон еврейский предписывал. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Второзаконие, 23 глава, 3 стих. Допустим, что Ноемень ей об этом ни слова не сказала. Иногда хорошо не знать того, что убивает в нас надежду на милость Божию. Бог выше всех законов. Так называемые чудеса не является нарушением известных нам законов природы, какие установлены Богом, а проявлением Божьей особой милости, действующей превыше этих законов. Придя в Вифлеем, Руф не стыдилась, не боялась никакой работы, ходила на поле подбирать колосья, заботилась о своей свекрови, как о родной матери. Одинокая, старательная, добродетельная и живущая в границах еврейских верований, Руф Моавитянка понравилась Воозу, родственнику Ноемени, который преодолел существующие легальные преграды, женился на ней. Таким образом, Руф Моавитянка стала прабабушкой царя Давида, и ее имя попала в родословие Господа нашего Иисуса Христа. Матфея, 1 глава, 5 стих. Руф добровольно пришла в Вифлеем, а Бог ввел ее в дом, то есть в семью избранного им народа. Так продолжается до настоящего времени. Вторая группа. Верующие во Христа. Дом же его мы, если дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, написано в послании к евреям, 3 главе 6 стихе. Христос Иисус является Сыном и полным распорядителем в этом доме. Моисей, пророки, апостолы и учителя считаются только служителями. Каждый из них в свое время старался выполнить возложенную на него Богом задачу и передавали другим то, что было ему возвещено или открыто. Чтобы у людей не возникло недоумения в том, кого им надлежит больше слушаться, евангелисты Матфей, Марк и Лука свидетельствуют, что Христос однажды возвел на высокую гору трех своих наиболее достойных учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Явил им свою славу, дал им возможность увидеть Моисея и Илью и в заключении услышать голос из облака славы. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Матфея 17 глава с 1 по 5 стих. В этот дом Божий, в семью послушных Христу, люди входят не наследственным путем, мои родители были верующими, потому и я верующий, а личной встречей с живым Богом, который доверяющихся Ему избавляет от настоящего лукавого века и вводит в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Колоссянам 1 глава с 12 по 14 стих. Не переживший этого, не чувствуя себя членом великой всемирной семьи детей Божиих, о которой может думать, скорбеть и тосковать. Чтобы удержать людей от Дома Божия, сатана придумал массу всевозможных организаций, клубов и развлечений, какими как сетью опытывает людей и держит их в своей власти. Но в чьей душе проснется тоска по горнему, желание чего-то лучшего и возвышенного, тот становится одиноким, чужим, выброшенным из общества, а таких Господь довольно часто находит, подбирает и вводит в свой дом, в семью верующих во Христа и послушных Ему. Третья группа. Церковь Христова. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб утверждения истины, написал апостол Павел в первом послании Тимофея 3 главе 15 стихе. Вызванным из Ефеса пресвитерам этот же апостол внушал, что Дух Святой поставил их блюстителями пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею. Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. Ни один человек не должен почитаться как основатель или глава церкви. Только Христос мог сказать своим ученикам: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16 глава, 18 стих. Эта церковь имеет право и обязанность улаживать споры между братьями и призывать их к прощению и примирению. Матфея 18 глава, 17 стих. Хотя бы в некоторых случаях она состояла всего из двух или трех человек, собирающихся во имя Христова. Матфея 18 глава, 20 стих. В посланиях апостола Павла довольно часто упоминаются домашние церкви. Послание к Римлянам 16 глава, 4 стих, Колоссянам 4 глава, 15 стих, которые были основанием больших поместных церквей в Иерусалиме, Антиохии, Коринфе, Риме и других городах. Но малая или большая церковь является церковью Христовой только тогда, когда она устрояется Духом Святым, на основании апостолов и пророков. Ефесянам 2 глава с 20 по 22 стих. Когда Господь прилагает к ней спасаемых. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. Двери такой церкви, двери Дома Божия, открыты для людей всех классов, сословий и рас, ибо в ней нет и не может быть ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3 глава 11 стих. Аминь.